Но вернемся к носителю добра и света. Учитывая то, что в Хогвартсе находится не один мощный защитный артефакт, на территории школы Дамблдор практически неуязвим, как это ни печально. Далее, если учесть, что мощность источника падает, о чем говорит состояние домовиков, а от воровских палочек он больше подпитку получать не может, то у светлейшего остается два пути. Первый – использовать новый мощный источник, что нереально. И второй, тут я поперхнулся, что там у доброго дедушки остается для подпитки. Должность преподавателя Зати, не в этом году, а Ластером Грюмом он рисковать не станет. И тут не в дружбе дело, Грюм, что бы там про него ни говорили, самый сильный боевик на настоящий момент, и конкретный такой параноик, чтобы он не заметил, что его силу откачивают. Нереально. Конечно, в каноне его сумел пленить Барти-младший, но что-то мне подсказывает, что все это было лишь инсценировкой. Настоящий Грюм десяток Барти по стенке бы размазал и не заметил. Кубок огня – это вообще одна сплошная подстава для героя, так что спектаклем больше, спектаклем меньше. И снова вернемся к доброму дедушке. Источник Хогвартса уже не справляется с подпиткой артефакта Гермия трижды величайшего, а это значит, что количество откатов превысило все мыслимые пределы. Если артефакт начнет отключаться без подпитки, светлейший обречен. Можно, конечно, просто подождать, но что-то моя интуиция вопит, что все не так просто. Дамблдор не из тех, кто будет сидеть, сложив лапки и ждать конца. Итак, новый источник получить невозможно, там все уже украдено до нас, в том плане, что аристократы за свои источники цепляются когтями и зубами. Вариант с уничтожением рода и захватом родового источника не пройдет. Старые семьи, они на то и старые, у них свои секреты, и, как бы ни был силен Дамблдор, ему чужой источник не подчинится. Что еще остается? Правильно, при гибели всех членов рода, кроме оставшегося одного малолетнего наследника, воспитать того в правильном ключе, да так, чтобы он добровольно допустил Дамблдора до родового источника. Нет, не катит. В таком случае магия источника уничтожит обоих, ведь родственных связей между ними нет, а всякие там постановления и решения, ну не родовому же камню их зачитывать. Смешно, право. А может, наставить детишкам рабских меток и они, как говаривал Воланд, сами предложат и сами все дадут. Нет, пришел мне по мысленной связи ответ от Томми Ника. Тот, кто носит рабскую метку, не может быть ни наследником, ни главой. Если Дамблдор попробует с этим экспериментировать, только детишек зря угробит. Блин, ты меня опять слышишь? Только потому, что сам думаю в похожем ключе, отозвался Томми Ник, и никак не могу найти решение. Но у меня дурное предчувствие. Посмотри, какой светлейший благостный, явно пакость в загашнике приготовил. Возможно, согласился я, а кон не нас слышит, ня, хмыкнул Томми Ник. Гарри, выплыви из нирваны, ты ешь сэндвич с горчицей, а кон не усвистал к змейкам, с драко пообщаться. Я действительно вынырнул из раздумий, так и не сумев ухватить за хвост тревожащую меня идею, связанную с детьми, и углядел сидевших в обнимку за слизеринским столом малфойонышей, по бокам от которых присели Крэбб и Гойл. Конни и Драко о чем-то перешептывались, с самым ехидным видом поглядывая за стол Хаффлпаффа, за которым еще отсутствовал Финч Флитчли. Заковыристо его Флинт проклял, ничего не скажешь. Видимо, именно об этом сейчас получает информацию Конни, из первых рук. Я задумчиво откусил от тоста и только сейчас ощутил легкое пощипывание во рту. Ага, понятно. Добрый друг Томми Ник смазал тост тройным слоем горчицы, и сейчас ехидно скалился, глядя на меня. Зря он так, разве это горчица? Плохая в Англии горчица, слишком желтая, какая-то сладковатая. Ее можно вместо сырной помазки на хлеб мазать. А что, остренько, но не более. Я запихнул в рот остаток тоста и заявил хихикавшему Томми Нику. Вкусно. И как ты догадался, что мне остренькое нравится? Ты что, дракон? Некультурно заржал бывший темный лорд, а софакультетники посмотрели на меня со священным ужасом в глазах. «Что такое?» – удивился я. Джоуи с усмешкой показал мне пустую горчичницу и заявил. «Это уже четвертый тост. Первые три ты просто не жуя проглотил. Проголодался, с кем не бывает», – меланхолично ответил я, показав кулак Томми Нику. Тот расхохотался еще пуще. «Блин, взрослый человек, бывший темный лорд, а честное слово, как дитя малое, откуда у тебя эта привычка?» Просимофорил мне Томми Ник. «Какая? Горчицу есть?» удивился я. Ниоткуда. Видимо, недостаток витаминов в детстве сказывается. Да нет, не это. Суп с хлебом. Я такую привычку раньше только у Долохова видел. Упс, все в порядке, Томми. На грани подцепил. Бывает, меланхолично согласился Томми Ник, но лучше так не делать. Лишнее внимание. И поэтому ты ко мне его привлек, я все в шутку постарался обратить. Так что все будут помнить это именно как шутку, пояснил Томми Ник. Так что следи за своими привычками. Ну да, у британцев же нет такого, чтобы суп с хлебом есть. Удивительно, что к обеду вообще тосты на стол поставили, обычно их только на завтрак употребляют. Так что тут Томми прав. Мне лишнего внимания не надо, мне и того, что есть, с избытком хватает. Вот на таких мелочах шпионы и палятся. Поэтому я быстренько доел суп, в хорошем темпе смолотил куриную ножку и запил все это не успевшим надоесть тыквенным соком. Обед закончился, Конни бросил шушукаться с Дракой и вернулся к нам. «Ну что?» – спросил он. «Идем на маговедение?» «Ага», – согласились мы с Томми Ником и отправились на поиски нужной аудитории. По пути Конни рассказывал нам историю попадания Финч-Флетчли в больничное крыло. Дело было насквозь обычное. Первой парой у Хаффлпаффа было зельеварение со Слизерином, и шустрая троица во главе с Финч-Флетчли решила повеселиться перед началом занятия, придумывая слизеринцам обидные прозвища. Так, Гринграсс они обозвали ледышкой, Булстраут – кубышкой, а Панси Паркинсон – мопсихой. На этом все веселье закончилось, поскольку а. мужская часть слизерина дружно вступилась за честь своих дам, наслав на троицу тучу слабеньких жалящих и ватно-ножных и этим возмутились другие хаффлпаффцы, совершенно не склонные к вражде со змейками. А потом пришел профессор Снейп, обозвал всех троих пустоголовыми тупицами, отменил все насланные заклятия и впустил оба факультета в аудиторию. Но трое бравых борцов со злом униматься не хотели. Мало того, что они сами сварили отвратительную бурду, получив за это по троллю, так во время варки пытались забросить то в один, то в другой котел не предусмотренные рецептом профессора с ней по ингредиенты. Как у придурков оказались иглы дикобраза, которые рецепт простенького охлаждающего бальзама не предусматривал вовсе, история умалчивает. В отличие от канонного Снейпа, Северус никогда не давал первочкам рецептов с потенциально взрывоопасными компонентами. Так вот, эти самые иглы чудом не угодили сразу в три слизеринских котла, к Забине, Малфою и тихой, незаметной Трейси Дэвис. Северус, конечно, этого безобразия не допустил, высек троицу хулиганов словесно, в своем неповторимом стиле, снял с них кучу баллов и назначил знаменитые отработки на неделю. Это проняло даже обычно спокойных к потере баллов барсуков, и по окончании урока Невилл заявил, что такое поведение в классе зельеварения недопустимо. Сам он, кстати, сварил охлаждающий бальзам практически идеально, остальные барсучата тоже постарались, а из-за трех придурков все баллы, заработанные первочками, слились со свистом. В ответ Финч-Флетчли послал Лонгботтома запретным лесом, схватил сумку и выбежал из класса зельеварения. За ним удрали Макмиллан и Смит. Остальные барсуки, рассудив, что где бы троица ни бегала, а на трансфигурацию они все равно придут, отправились на следующий урок. Слизеринцы ушли вслед за ними, у них была гербология в теплицах вместе с Равенкла, и они отправились переодеться. Драконий навоз, который декан Спраут постоянно использовала для подкормки, был замечательным удобрением, только вот все остальные его свойства можно было описать в двух словах. Он вонял. Кстати, теперь понятно, почему Дадли прибег к рукоприкладству, его поведение этих троих достало еще на зельеварении. Итак, слизеринцы отправились переодеться, Драко малость замешкался и бросился догонять остальных, решив сократить путь, но тут выяснилось, что хаффлпаффская трия заплутала в подземельях, и бегущего Драко вынесло прямо на них. Троица обрадовалась возможности отыграться на крестнике ненавистного декана Слизерина и взяла его в клещи. Драко попятился, выхватывая палочку, но, к несчастью, споткнулся и упал навзничь. Встать ему не дали, Финч-Флетчли ударил Драко в живот ногой, остальные стали добавлять кулаками. Неудивительно, что обладавший удивительным даром оказываться в нужном месте в нужное время Флинт, выруливший из-за угла и узревший эту милую картину, слегка озверел. Макмиллана и Смита он приложил ступифаим, вызвал Северуса, а затем наслал на Финч-Флетчли жалящие, ватно-ножные и слагумы руктус одновременно. Северус появился сразу же, отменил флинтовский ступифай, снял еще сотню баллов с Хаффлпаффа и заявил, что будет говорить с деканом Спраута поведение ее первокурсников, подло напавших на беззащитного слизеринца втроем, лично, и только потом отменил с лагуны Руктус Финч Флетчли. Жалящие и ватноножные он отменять не стал, велев Макмиллану и Смиту оттащить Финч Флетчли с раздутым как подушка лицом в больничное крыло, рекомендовав при этом прихватить всех исторгнутых им слизней. Флинта он явно наказывать не собирался. Выслушав эту драматичную повесть, мы призадумались. Для мирных барсуков это было через край, и как их только шляпа на Хаффлпафф отправила, не понимаю. Мы сошлись во мнении, что Финч Флетчли получил по заслугам, а потом кон не выдал. С ними что-то не так. Томми Ник, заметивший, что шедший сзади Джоуи прислушивается к нашему разговору, громко ответил: «Конечно, не так, они просто избалованные ублюдки, сразу видно, но теперь, я думаю, они поймут, что не стоит нападать на других». Конни через плечо бросил быстрый внимательный взгляд на Джоуи и ответил: «Да-да, надеюсь, профессор с ней и декан Спраут вызовут их к директору, а он во всем разберется». Мы покивали, а поскольку искомая аудитория наконец нашлась, разговор прекратился сам собой. Занятие у профессора Паркинсон прошло на удивление быстро. Эту женщину, несмотря на почтенный возраст, никто не осмелился бы назвать старушкой. Невысокая, чуть полноватая леди с красивой осанкой и безупречными манерами. Эти самые манеры она собиралась прививать и нам. Честно говоря, вот этот урок я слушал вполуха. Практически все из рассказанного профессором Паркинсон нам было уже знакомо благодаря регулярным занятиям с леди Вальпургой. Именно поэтому я отвлекся и уловил странные звуки, складывавшиеся в слова. Слова, сказанные на Парсилтанге. Рассорвать ССС. Убить ССС. Гарри имеет в виду роман Джейн Остин «Гордость и предубеждение». Комментарий к глава 34, в которой герой продолжает размышлять и кое-что слышит автору на кофе. Музу на печеньке. https://money.yandex.ru/4101405712793, глава 35, в которой герой советуется. Практически все из рассказанного профессором Паркинсон нам было уже знакомо, благодаря регулярным занятиям с леди Вальпургой. Именно поэтому я отвлекся и уловил странные звуки, складывавшиеся в слова. Слова, сказанные на Парсилтанге. Рассорвать ССС, убить ССС. Я чуть было со стула не свалился. Глюки? Да нет, Томми Ник тоже озадаченно на меня уставился. Значит, эту фразочку услышал и он. Сишуа балуется. Чувство юмора у Василиска, конечно, специфическое, но не настолько. К тому же он столько лет не баловал, и тут вдруг. Это не Сишуа, заявил Томми Ник. Гарри, я знаю Сишуа гораздо дольше, чем ты. Это не Сишуа, я чувствую. Тут профессор Паркинсон потребовал от меня повторить то, что она дала нам под запись. Я повторил, даже в эту самую запись не заглядывая, Вальпурга умеет качественно вколачивать знания в пустые головы, вот быкова в профессора. Хотя профессор Паркинсон тоже в этом неплоха. Только вот я отвлекся и никаких слов на Парсилтанге больше не слышал. Неужели и впрямь показалось? Исключено, Гарри, снова вмешался Томми Ник. Нам двоим почудиться просто не могло. Но это не Сишуа. И это значит, что в Хогвартсе появился второй Василиск. Опасный и агрессивный. Я впал в ступор. Какого черта? История с Василиском – это событие второго курса. Второго, а не первого. К тому же, вроде бы соломка была постелена везде, где можно. Дневник, который отдал Люциус, пребывает в специальном хранилище в подвалах Гримма. Со Сишуа удалось установить контакт. Он ни в коем случае не будет нападать на учеников. Но, млять, откуда взялась вторая тварь, и кто умудрился ее разбудить? Гарри, тихо-тихо, успокойся, мне в сознание проник голос Конни. Я встряхнулся и вышел из ступора, в который меня вогнала эта, прямо скажем, нестандартная новость, и огляделся. На меня дружно таращился весь класс. Ой, я что-то опять натворил, да ничего страшного. Быстренько взял меня за руку Конни, ты учебники-то опусти. И правда, все тоненькие брошюрки, которые раздала нам профессор Паркинсон, сейчас зависли вокруг нашей парты ровным таким кругом на расстоянии вытянутой руки от моей головы. Блин, неудобно-то как, я поднапрягся, и все брошюрки вернулись к своим законным владельцам, а я встал, покраснел, ну да, пришлось научиться краснеть по заказу, есть у меня такая особенность, краснею, когда мне смешно, а ситуация с двумя Василисками поневоле вызывала нервный смех, и наивно захлопал глазами. Простите, профессор Паркинсон, у меня иногда такое случается. Не извиняйтесь, мистер Поттер, милостиво махнула рукой старая леди, такие выбросы, показатель силы. Только вот странно, что вы не так хорошо контролируете себя, как хотелось бы. Странно, что ваш опекун не позаботился об этом. Такие силы стоит контролировать с первых выбросов. У вас они, вероятно, были очень рано, года в 3, если я не ошибаюсь, вообще-то, в год с небольшим. Именно тогда Гарько превратил нелюбимую манную кашу в очень симпатичный черненький с белыми точками булыжник. Джеймс и Лили тогда на радостях торту Фортескью заказали, Лили засела за специальную литературу, чтобы начать прививать мне основы контроля. А потом был Хэллоуин. И если бы не проявившаяся во мне магия, находящиеся под внушением Дурсли угробили бы меня не один раз, а десяток. Спасибо одной твари бородатой за счастливое детство. Простите, профессор, мэм, я сделал лицо еще наивнее, но я жил в магловском мире, мой дядя Вернон впадал в ярость от одного слова «магия», чему он мог меня научить. Дадли напрягся, но я не стал продолжать дальше. Понятное дело, кузену стыдно за прежнее поведение родителей, однако из песни слова не выкинешь. К тому же, чем больше адекватных взрослых узнают о детстве героя, тем лучше. В свое время Альбус Дамблдор раззвонил на весь магический мир, что он мой опекун, вот пусть теперь и отдувается. Всякая лыка в строку. Ну да, подробности детства героя большинство магов не знает, даже Паркинсоны, союзники Малфоев, не в курсе. Только вот я, не канонный Гарри, молчать не буду. Не скрою, перед отъездом в Хогвартс я посоветовался с Сигнусом и Вальпургой, и они решили, что рассказ каждому встречному поперечному о жизни у маглов вполне в духе наивного и доброжелательного героя, а доброму дедушке это дополнительно поубавит очков. Так что все было просчитано. Профессор Паркинсон схватилась за сердце. Как у маглов? Ребенок маг у маглов. Да кто такое позволил? Не знаю, мэм, ответил я. Но мой нынешний опекун, Сириус Альфард Блэк, рассказал мне, что прежним опекуном у меня был профессор Дамблдор. Именно он отправил меня к сестре моей матери, которая живет в магловском мире. Вот оно что, глаза профессора Паркинсон опасно сощурились. Как много я пропустила, путешествуя по Южной Америке. Ох, сдается мне, что эта почтенная леди в Южной Америке не на пляжах Акапулько загорала. Есть у них некое внутреннее сходство со старым Сигнусом. Неожиданно в дело вступил Захария Смит. Поттер врет. Директор Дамблдор, великий волшебник. Он не мог так поступить. Он не знал. Помолчите, мистер Смит, ледяным тоном отрезала профессор Паркинсон. Я не вижу ни единой причины тому, чтобы мистер Поттер говорил неправду. Но Смита уже было не унять. Блин, да тут явно ментальная закладка. Вон как светлейшего защищать кинулся, с пеной у рта. Закладка, к гадалке не ходи. Ну не может 11-летний ребенок быть настолько дурным фанатиком сам по себе. Поттер внимания хочет. Надо же, герой магического мира. Он все врет. А директор Дамблдор не такой. Он не такой, завопил Захария. Дамблдор, великий светлый волшебник. Он победил Гриндевальда. Он спас нас от того, кого нельзя называть. Минус 10 баллов с Хаффлпаффа за выкрики с места, мистер Смит, заявила профессор Паркинсон. Вижу, что с вами придется углубленно заниматься магическим этикетом. К тому же, если мне не изменяет память, от того, кого нельзя называть нас всех спас тот, кого вы сейчас называете лжецом. Но, возмутился Захария Смит, однако у его приятеля Макмиллана оказалось больше здравого смысла, и он, потянув за рукав мантии, силком усадил Смита на место. «Благодарю, мистер Макмиллан», не поведя и бровью, произнесла профессор Паркинсон, «и если наша маленькая интерлюдия закончена, то мы продолжим, с вашего позволения». Урок пошел своим чередом и больше уже не прерывался. К следующей неделе профессор задала нам небольшие эссе и отпустила с миром. К счастью, больше у нас занятий не планировалось, так что появилась возможность поговорить. Но сначала мы всей дружной компанией отправились в библиотеку, дабы запастись литературой для будущих эссе. Именно в библиотеке нам удалось оторваться от Джоуи, которого весьма кстати задержала мадам Пинс. Интересная, кстати, женщина. С первого взгляда кажется, что это просто живое приложение к библиотеке, этакая безликая функция, но интуиция подсказывала мне, что эта дама куда сложнее, чем кажется, а с такими людьми я предпочитаю дружить. Вон, и мистер Филч вполне себе приятным человеком оказался, может и мадам Пинс такая же. Я еще из прошлой жизни по опыту знал, что маленькие люди могут быть куда полезнее больших, ибо большие люди отдают приказы, а исполнение их зависит именно что от маленьких. Ну да, я прагматичен, но такой источник ценной информации, как мадам Пинс, лучше числить в друзьях. Поэтому я уже в первое посещение библиотеки старался вести себя так, чтобы расположить строгую даму к себе, и был намерен только закреплять первое впечатление. Результат был налицо, для нас троих нужные книги нашлись в мгновение ока. А вот подошедший чуть позже Джоуи застрял у библиотекарской кафедры надолго. В холле нас уже дожидались Дадли, Невилл, Драко и Гермиона, старательно делавшие вид, что каждый из них занят своими делами. День был погожий, поэтому неудивительно, что часть студентов после занятия отправилась на улицу. Мы тоже просочились за дверь, при этом вежливо поздоровавшись с мистером Филчем. Томми Ник при этом незаметно бросил заклятие на расстеленную перед входом влажную тряпку, и теперь у каждого, кто наступал на нее, входя с улицы, с обуви пропадала вся грязь. Филч это заценил, кивнув нам вполне дружелюбно. «Эх, хорошо, что моя дорогая шкатулочка у меня с собой. Браслет для старого скриба нужно закончить и занести непременно сегодня же. Заодно и спрошу ненавязчиво, не заметил ли он чего-нибудь странного. Хотя в Хогвартсе все странное, чего уж тут. Итак, мы покинули холл и отправились к озеру. Этот маршрут никого удивить не способен. Многие из первочков бегают смотреть на гигантского кальмара, но я-то знал из воспоминаний Сири, что есть на берегу секретная тропинка, о которой мало кто знает. Кусты, камыши, деревья идут в этом месте широкой полосой, внезапно обрываясь возле дороги, ведущей в Хагсмит. Желающих шастать по этим зарослям обычно немного, вот и славно главное, чтобы метки, которые когда-то на тропинке поставили мародеры, сохранились. Я прошептал заклинание, и в густых зарослях кустарника показалась тонкая синяя стрелка, видимая только мне. Ага, а вот и тропинка. Сильны мародеры, ничего не скажешь. Они встречались здесь, пока не открыли выручай комнату, но все, что они понатворили на полянке, должно было оставаться неизмененным. И, что самое прелестное, отследить нас там невозможно. Если только Северус с Сири могут, но Сири сейчас в школе нет, а Северус, увы, плотно занят. Ко мне подтянулись остальные, и я, не поворачиваясь, прошептал: «За мной, только молчим и никуда не сворачиваем», и двинулся прямо на синюю стрелку. Стоило мне зайти в кусты, как сзади раздались удивленные возгласы. Ну да, с точки зрения остальных я просто исчез. Между прочим, этот барьер работает по тому же принципу, что и стена на Кинг-Кросс. Войдя, я настроил его так, чтобы он пропускал всех, а чуть позже перенастрою чары только на нашу гоп-компанию, а то шастают тут всякие разные. Я высунул руку из зеленой завесы и помахал ею. Через 2 минуты ко мне присоединились все остальные. «Ух ты!» – восхищенно заявил Драко. «Нас что, никто не сможет здесь найти, если сами не захотим?» – хмыкнул я. «Идем!» – и отправился вперед по практически незаметной тропинке, которая послушно легла мне под ноги. Далеко идти не пришлось. Минуты через 3 тропинка вывела нас на небольшую полянку, в центре которой сохранился огромный пень от толстенного дерева. А сверху на этом пне примостился странный гибрид шалаша, домика на дереве и избушки Бабы-Яги. Похоже, мародеры сооружали себе убежище из того, что под руку подворачивалось, но результат, в отличие от уизливской норы, получился весьма симпатичным. «Ты уверен, что мы все туда поместимся?» – удивленно спросила Гермиона. «Вполне», – улыбнулся я. «Мародеры же помещались, то есть мои родители и их друзья. Пошли, пошли», – согласился с восторгом Дадли. «Вся эта атмосфера действовала на него просто опьяняюще. Старинный замок, факелы, заговоренные доспехи, свечи в большом зале, летающие птички записки, теперь вот еще и тайная хижина». Дадли, который все детство старательно избегал любых упоминаний о волшебстве, сейчас словно наверстывал упущенное. «Ох, Дадли, жаль, конечно, но мне придется опускать тебя с небес на землю. Местами это очень страшная сказка. Внутри домик сохранился прекрасно, сказывались когда-то наложенные мародерами чары стазиса, которые не выветрились за столько лет. Впрочем, обстановка внутри была довольно простая: толстый ковер на полу, на котором вполне можно было сидеть, несколько разбросанных по нему кожаных подушек, пуфиков и низенький столик со стеклянным кувшином на нем. Ни пыли, ни грязи, чары стазиса работали прекрасно. Я провел рукой над кувшином, в котором медленно загорелся теплый желтоватый магический огонек, и жестом показал на подушки-пуфики. «Садитесь, ребята, у нас тут внезапно возникли проблемы, о которых вам нужно знать, но сначала я хочу сказать одно, начинаются серьезные вещи, которые могут плохо закончиться, очень плохо, поэтому я еще раз хочу спросить вас всех, мы вместе?» Реакцией на этот вопрос было крайнее возмущение присутствующих. «Да что там говорить, меня чуть не закидали этими самыми подушками, ох, не хотел я во все это втягивать детей, а придется, если по трубам и впрямь перемещается голодный Василиск, они должны знать о грозящей опасности». «Хорошо», кивнул Томминик, взглянув на меня, «если все определились, тогда непреложный обед, с вас, Дадли, Невилла и Гермиона». «А почему только с нас?» – удивилась девочка. «Потому что Конни и Драко мне родня», – пояснил я. «Ты же знаешь, что мы с Конни помолвлены. Это истинная помолвка», – добавил Драко. «А это защищает тайны Гарри не хуже, чем непреложный обед». «Слушайте», – задумчиво произнес Невилл, «я уже боюсь, что вы там за тайну отрыли». «Непреложный обед», — повторил Томминик, — «это слишком опасная тайна». Все прониклись, и непреложный обед был дан с рекордной скоростью. Только после этого мы рассказали о тайной комнате Салазара Слизерина и обитающем в ней Василиске. А еще, о словах на Парселтанге, которые услышали на уроке. Народ слушал и обалдевал. Точнее, обалдевали Дадли, Невилла и Гермиона, Малфойоныши. Как я и сказал, были в курсе этой истории, но и они слушали с удовольствием. Когда мы закончили рассказ, Невилл погрузился в глубокую задумчивость, а Гермиона сердито прищурилась и заявила: «Поправьте меня, мальчики, если я ошибаюсь. Много лет назад один из основателей, уйдя из Хогвартса, запечатал некую тайную комнату и поставил Василиска ее охранять. Так, такова легенда», – пожал плечами я, – «и Василиск действительно существует. Я его видел, и даже общался с ним. Его зовут Сишуа, и это очень миролюбивый змей». О том, что при встрече со Сишуа в моей головушке обретался Томминик, я решил умолчать. Сложно будет объяснить Дадли, как его приятель мог попасть со мной к Василиску, если он в это время находился в Литтл-Уиндинге. Так что я продолжил: «Но теперь вам всем следует быть очень осторожными». «Почему?» – удивилась Гермиона. «Судя по твоим словам, Гарри, Василиск никому не хочет причинять вреда». «Этот, нет», — ответил я, «но шипение, которое я слышал на уроке, так вот, короче, думаю, это не Сишуа». «Еще один Василиск выпал в осадок Невиллу, а он-то откуда взялся?» «Понятия не имею», — отозвался я, «я даже не уверен, что это Василиск, просто какая-то тварь, вполне разумная для того, чтобы изъясняться на Парселтанге, а судя по содержанию ее речей, убить, разорвать, она еще и настроена агрессивно, поэтому и нужно быть осторожными, в ночное время по замку не бродить», — продолжил за меня Томми, — «в одиночку, тоже нежелательно, и вообще, лучше постоянно быть на виду, в факультетских гостиных, в большом зале, в аудиториях, в библиотеке». «А если рассказать директору?» — спросила Гермиона. «Он наверняка сможет найти это создание». «Гермиона», — вздохнул я, — «боюсь, что Дамблдор уже знает об этой твари. Он, директор, он может контролировать Хогвартс, и он может разобрать слова на Парселтанге». «Дамблдор, Змееуст», — удивился Драко. «Да быть того не может. Парселтанг – врожденный дар». А я только вздохнул, вспоминая рассказ Сусанны о встрече Гонта Мракса и Дамблдора в Азкабане. Морфин Гонт не умел изъясняться по-английски, только на Парселтанге, но Дамблдор нашел с ним общий язык. Сусанне врать незачем, а значит, Парселтанг Дамблдор знает в таких пределах, чтобы суметь объясниться. «Ну, никто же не знает», — пояснил я Драко, — «может, и у Дамблдора в предках были змеиусты. К тому же, Парселтанг, как бы он ни был сложен, это все-таки язык, и его возможно выучить. И вообще, возьми Сев, то есть профессора Снипа. Он стал понимать Парселтанг с помощью своего фамильера, а до этого совершенно его не знал». «Ага», — согласился Драко, — «точно, ты прав, это возможно. Но если Дамблдор знает Парселтанг, то почему он это скрывает?» — удивилась Гермиона. «Потому, что с его подачи Парселтанг стал считаться темным даром, признаком темного мага», — мрачно пояснил задумчивый Невилл. «Разве может великий светлый маг владеть темным даром?» «Ты его очень не любишь», — высказалась Гермиона. «А мне его ни за что любить», — ответил Невилл. «Гермиона, поверь, директор не тот, кому следует доверять». Гермиона вздохнула. «Я знаю, леди Вальпурга кое-что рассказывала об этом, но мне так хотелось верить, что магический мир — добрая сказка». «Гермиона», — мягко сказал Томминик, Маги отличаются от людей только тем, что владеют магией, а люди бывают разные, добрые и злые, плохие и хорошие и творят разные дела, так же и маги. Для нас теперь магический мир – это не сказка, это – реальность. И эта реальность не всегда будет к нам доброй. Я понимаю, Ник, вздохнула Гермиона. Просто грустно. Не стоит грустить, улыбнулся я, давайте напишем свою сказку. И чтобы она обязательно была с хорошим концом. Народ после моих слов приободрился, а Невилл сказал. Но ведь мы не можем просто ждать неизвестно чего. Надо что-то делать. Надо, согласился я. И прежде всего, нужно поставить в известность Блэков. А ты, Драко, расскажешь профессору Снейпу. К тому же, наши фамильеры, Паша и Нагайна, поищут это непонятное существо. Для змей взгляд Василиска не опасен, если это действительно второй Василиск. Вы же проявляете предельную осторожность. А мы с Ником. Что? Нетерпеливо спросил Дадли. Мы с Ником сегодня же вечером навестим Сишуа. Вы собираетесь в тайную комнату? Взвыл Драко. Без нас, извини, Драко, но Гарри прав, вмешался Томми Ник. Мы, по крайней мере, слышим эту тварь и сможем спрятаться, если она приблизится, и поговорить со Сишуа сможем только мы, а, возмущенно начал Драко, а вы оставайтесь в гостиных факультетов, мы не хотим бояться еще и за вас. Драко надулся, но долго дуться он не умел и, малость подумав, согласился с Томми Ником, на том и порешили. Комментарий к глава 35, в которой герой советуется профессор Паркинсон. https://ipnimcom.564xc0at45c0at45000d40377d747e31c8884d72d0jpg. Убежище мародеров штаб. https://ipnimcom736x3b3b4d3b4d74a0c782b31b4d7d4jpg. Глава 36, в которой герой собирает сведения. После того, как мы посовещались, я внес в чары домика разрешение на доступ для всей нашей компании. Гермиона же задумчиво произнесла, думаю, что в следующий раз можно будет принести бутербродов и сока. Здесь так и тянет устроить пикник, только не сока. Хором, не сговариваясь, заявили Драко, Дадли и Невиллу. Да, похоже, тыквенный сок действительно любят не все. Можно и не сока, задумчиво сказала Гермиона, у меня есть с собой термос, в него чаю можно налить. А чаю попросить на кухне, заметил Дадли. Домовики хорошие, они все дают, что попросишь. Да, хмыкнул Невилл, удивительно, но домовики прониклись просто необъяснимой любовью к Дадли. А наши любят вечером перекусить. Так вот, порой от домовиков и сэндвичи не допросишься, а стоит Дадли пойти на кухню, полную корзину всяких вкусняшек притаскивает. Что характерно, сам только овощи ест, все другим отдает. Так у меня же диета и спортивный режим, спокойно пояснил Дадли. Если я буду есть пирожки с булочками, ни в одну дверь не пролезу. Кстати, Гарри, а что там с комнатой для тренировок? Класс выделили, ответил я. Но я думаю попросите соседней, для девочек. А почему это девочки и мальчики будут отдельно тренироваться? Тут же взвелась ярая сторонница равноправия Гермиона. Чем девочки хуже? Девочки лучше, хмыкнул я. Просто для мальчиков будет упор на силовую гимнастику, грушу там повесим, тренажеры можно сделать из мешков с песком. А вообще-то профессор МакГонагалл обещала помощь с трансфигурацией. Но ведь трансфигурация не вечна. Даже у профессора МакГонагалл, задумчиво заметил Драко. Я думаю, хитренько прищурился Конни, что Гарри хочет, чтобы мы все оборудовали, а потом как-нибудь ненавязчиво это показать попечительскому совету. Вот и будут нам новые тренажеры. Ну, Конни, уел. Именно так я и хотел поступить. Ладно, я поняла, нетерпеливо заметила Гермиона. А что там для девочек? Знаешь, что такое ритмическая гимнастика? Ответил я вопросом на вопрос. Гермиона кивнула, а я продолжил. Ты же знаешь, что крестный умеет зачаровывать магловскую технику. Вот я и подумал, можно установить в соседнем классе видеодвойку и купить кассеты с разными упражнениями. Там и движения показаны, и музыка. То есть можно будет заниматься в удобное время, поставили кассету, и вперед. Кстати, Гермиона, ты ведь себе представляешь костюмы для ритмики? Ага, кивнула девочка. Но, думаю, для магического мира они слишком открытые. Я тоже так думаю, согласился я. А давай так, ты придумаешь что-то более закрытое, но удобное и не стесняющее движений, и заказываешь этот костюм у мадам Малкин. Думаю, удачный вариант, другие девочки заценят и тоже закажут. И вообще, можно потом будет и для взрослых что-то похожее придумать. Только когда будешь оформлять заказ, непременно скажи мне. Мадам Малкин шьет вещи по эскизам заказчиков, но потом может оформить понравившийся фасон на себя. А я хочу, чтобы у тебя было авторское право на все эскизы, которые ты ей передашь. Думаешь, у меня получится что-то удачное? С сомнением протянула Гермиона. А почему нет? Удивился я. Рисуешь ты неплохо, возьмешь за основу магловскую спортивную форму, и вперед. Кстати, мне почему-то кажется, что полосатые гетры и разноцветные головные повязки многим понравятся. Хорошо, согласилась Гермиона. А я подумаю над мужским вариантом таких костюмов, неожиданно сказал Драко. Мне тоже рисовать нравится. И вообще, если так дальше пойдет, нужно будет вводить в Хогвартсе уроки этого вашего спорта. Я был с ним совершенно согласен, поэтому только кивнул и предложил. А вы давайте вместе с Дадли. Он в спортивной форме разбирается, может и подсказать что-то интересное. Драко и Дадли переглянулись и закивали. Мое предложение казалось странным только со стороны. Рассказав друзьям о неведомой твари, ползающей по школе, чтобы предупредить их об опасности, я рисковал. Рисковал тем, что Драко, Дадли или Невилл отправится шататься после отбоя в поисках неведомой твари. Это в каноне повезло и окаменевших удалось спасти с помощью зелья, содержащего сок мандрагорды, и то целый год ждали. А если сейчас нашей компании не так повезет и кто-то окаменеет уже необратимо, никогда себе такого не прощу. Именно поэтому я быстренько переключил нашу компанию на общее дело. Пусть лучше классы для спорта оборудуют, чем на свои пятые точки приключения ищут. Жалобно заворчавший живот Дадли подсказал всем нам, что подошло время ужина, и посиделки в домике мародеров, который Конни торжественно предложил называть штабом, именно так, с большой буквы, пришлось прервать. Уходили мы тоже по очереди, сначала Драко, потом Дадли и Невиллу, потом Гермиона, а уж потом, мы втроем. Пробежки, пробежками, а если Дамблдору донесут, что мы и в остальное время активно общаемся. Что-то мне кажется, что его это не порадует. И первое, что мы увидели, войдя в холл, была обиженная физиономия Джоуи. «А вы где были?» – спросил он. «Гуляли», – сделал наивные глазки Конни. «Прости, Джоуи, что не подождали тебя, но очень погода хорошая была. Мы думали, что ты нас найдешь, а я и искал», – еще более обиженно выдал Джоуи. «Даже к Хагриду сходил». «А к Хагриду-то зачем?» – ошарашенно выдал Конни. «И правда, полувеликан был последним, с кем мы захотели бы общаться». «Ну как зачем?» – удивился Джоуи. «Я слышал, что Хагрид – друг твоих родителей, вот и подумал, что вы к нему пошли». «От кого слышал?» – ненавязчиво поинтересовался я. «И впрямь, кто ему мог сказать, кроме доброго дедушки?» «МакГонагаллу? Это вряд ли, Джоуи мне ни сват и ни брат, чтобы обсуждать с ним моих родителей. А вообще, странная какая-то смесь первого и второго канонных курсов получается. Если у Хагрида еще и заметка обнаружится об ограблении Гринготтса, ну тогда это будет полный капец. А я уже и не помню», как-то странно смутился Джоуи. «Ну, ясно, к гадалке не ходи, точно, борода с колокольчиками в деле. Вот не так, так это он пытается подсунуть мне в друзья преданного ему туповатого полувеликана. Ну уж нет, хотя, в каноне, вроде бы, у него петухи дохнуть начали, когда Василиск по замку разгуливал. Точнее, их джин не душило вроде бы. Непонятно зачем, ведь над Сишуа петухи хоть обораться могут, ему это глубоко по барабану. Видимо, чтобы подтолкнуть к догадке, в большинстве источников Василиск петушиного крика таки боится. Может и впрямь сходить к леснику разочек, а если на драконье яйцо нарвусь со всеми вытекающими? Не-не-не, пусть сам своего дракона в полночь на астрономическую башню тащит, тут я пас. Джоуи же достал из кармана мятый кусок пергамента, покрытый корявыми буквами разной величины. Понятно, весточка от хранителя ключей, блин, Хагрида вроде бы с третьего курса отчислили, как он вообще до него доучился. Джоуи подтвердил мою догадку. Вот, это Хагрид просил тебе передать, Гарри, он хороший и очень хочет с тобой подружиться. Я ему сказал, что сегодня уже поздно, но завтра ты непременно сможешь к нему зайти. Ведь правда, Джоуи, проникновенно сказал я, конечно, тебе очень благодарен, за то, что ты поработал совой, но, в следующий раз не надо решать за меня, что я буду делать, а что, нет, у меня на завтра другие планы. Ты злой, фыркнул Джоуи. Хагрид, хороший он скучает по тебе. 11-й год, съехидничал я. Вообще-то, если скучает, мог бы меня и раньше навестить, поинтересоваться, как я живу, где сплю и что ем на ужин. Поверь, мне бы очень пригодилась любая помощь. Но ведь он не знал, где ты, растерянно сказал Джоуи. Да, сухо ответил я, конечно, но пергамент все-таки забрал. А за ужином, доедая рыбу с картофельным пюре и пастуший пирог, я письмо все-таки прочел. Дорогой Гарри, говорилось в нем, пишет тебе Хагрид, знаю, что сейчас ты очень занят, но все ж таки приглашаю в гости. Приходи завтра после уроков, я буду ждать. Хорошие люди были твои папка и мамка, такие, что лучше и не надо. Хочу рассказать. Хагрид, пойдешь? Спросил меня Томми Ник. Пойдем, ответил я, и добавил мысленно, увидев, как скривился Томми Ник. Во-первых, Хагрид в запретный лес ходит, порадуем Сева. А во-вторых, все зависит от нашего сегодняшнего визита в тайную комнату. Ох, вздохнул Томми, там же Миртл. За грань отправлю, если что, и всех делов, насмешливо ответил я. Тем более, что это уже не Миртл, я же тебе пояснял. Ты уверен, призраки вообще-то разные бывают, хмыкнул Томми. Секстус Северус, между прочим, и личность сохранить умудрился. Это так, согласился я, но это, возможно, из-за орла, который сам по себе мощный артефакт. Секстус Северус так желал сохранить орла и передать свое наследство, вот и не ушла его душа за грань. Вот именно, отозвался Томми. Вот и призраки Хогвартса могут оказаться не паразитами, а астральными отпечатками живых. Не думаю, отозвался я. Елена и Кровавый Барон погибли точно не в Хогвартсе. Насчет монаха и почти безголового Ника, не знаю, но тоже как-то сомнительно. Кстати, ты заметил, что из четырех факультетских привидений только у Ника вообще нет никакой связи с Хогвартсом. Елена, дочь Равины Равинкла, барон, ее жених, монах учился в Хогвартсе. А Ник откуда взялся, голову ему точно не в Хаге рубили. И, в любом случае, если троих мог притянуть сильный источник, то Ник как сюда попал, забавно, но до тебя об этом вроде бы никто и не задумывался, отозвался Томми. Ну, есть привидения, и есть. Даже странно, в прежние времена к неупокоенным духам относились куда серьезнее. Или все-таки ты не прав, и привидения, ну, скажем, часть охранной системы Хогвартса, запитанная на директора. Как-то так, ладно, понял, вздохнул я. Значит, Миртл пока трогать не будем. Не будем, вздохнул Томми Ник. Я и так перед ней виноват. Если бы с Сишуа наверх не сунулся, с ней все было бы в порядке. Плакса она была и зануда, но такого не заслуживала. До сих пор стыдно. Строго говоря, это был не ты, напомнил я, а Том Риддл. Да, Том Риддл, вздохнул Томми Ник, и даже в его мысленном голосе прозвучала глубокая печаль. Том Риддл наворотил слишком много. Я рад, что я не Том Риддл, а Ник Мэннинг. Но ошибки надо исправлять, кем бы я ни был. За ужином мы общались мысленно, так что в общем разговоре почти не участвовали. Точнее, умница Кон не участвовал за нас обоих, то подавая реплики, то подталкивая меня в бок, на что я уже автоматически отвечал. Да-да, а Конни уже говорил дальше. Так что создавалось полное впечатление нашего участия в разговоре. А болтали, в основном, Падма, Парвати и удачно примкнувшая к ним Фей. Разговор крутился, в основном, вокруг завтрашнего урока зельеварения. Я так понял, что, вернувшись в слизеринские подземелья, Северус сделал все, чтобы в кратчайшие сроки восстановить подзабытую репутацию. Особенно это было заметно на фоне добродушного Слакхарна, который вел зелья весь прошлый год. Баллы с факультетов летели, как листья осенью, уже было расплавлено штуки 4 котлов, а сидевшие напротив нас второкурсники с ужасом рассказывали о кошмарном проверочном тесте, за который получила тролль и половина гриффиндорцев. Услышав это, Ли Джордан невозмутимо заметил. Половина, так это Снейп еще с вами по-доброму. Профессор Снейп, Ли, меланхолично вмешался Перси. Ладно, пусть профессор, вздохнул Джордан. У нас бывали уроки, когда он не ставил ни одного слаба, одни сплошные тролли. Повезло вам, ничего не скажешь. Не любит гриффиндорцев профессор, очень не любит. Это все от того, что Снейп, бывший пожиратель смерти, возмущенно фыркнул Джоуи. Апа. На этой реплике обиженный за крестного Конни толкнул меня локтем в бок особо сильно, и я разорвал мысленную связь с Томми Ником, и сразу же удивился, откуда у маглорожденного Джоуи такая осведомленность. Ой, пропищала испуганная Фэй. «Неужели? Я его боюсь, он такой сердитый. Угу, а еще Сев по ночам обращается в летучую мышь и пьет кровь невинных гриффиндорцев. С таким настроем она точно завтра котел расплавит. Профессора», — подчеркнул это голосом Томми Ник, «с ней по на работу принимал сам директор. Ты что, сомневаешься в великом светлом волшебнике?» — спросил он страшным шепотом. Сомневаться в Дамблдоре у красно-золотых было не принято, поэтому вокруг Джоуи тут же образовалась зона молчания, и парень стушевался, как парфироносная вдова перед молодой царицей. Вот и ладно, нечего Сева обижать, у него и так полный факультет психически травмированных прошлогодним деканством детей. Ужин закончился, все собрались в гостиную, а я, пользуясь сумятицей, возникшей в дверях большого зала, ускользнул от своих и отправился к Филчу. Браслет ему я успел закончить во время нашего совещания в штабе и решил отдать сразу же. К тому же мне хотелось ненавязчиво расспросить старого скриба, не наблюдал ли он каких странностей в последнее время. Как бы то ни было, скрибы чувствуют магию, а протащить в Хогвартс неведомую зверюшку немаленького размера просто так невозможно. Дамблдор уверен, что Филч, как и Хагрид, ему абсолютно предан, а вот мне что-то так не кажется. Томми Ник же должен был поручить Нагайне и Паше поползать по разным труднодоступным местам и поискать, не ползает ли там чего лишнего. Наши фамильеры должны были вернуться в спальню после отбоя, а уже потом, после их возвращения и когда Джоуи уснет, мы намеревались выбраться из покоев Гриффиндора и отправиться в туалет на втором этаже, где обитала всем известная Плакса Миртл. Воспользоваться ходом за пределами Хогвартса мы, по понятной причине, не могли. Конни же предстояло связаться с Драко по сквозному зеркалу и посвятить Сева во все детали этой истории. Заранее рассказывать ему мы ничего не хотели, потому как итогом такого рассказа могли стать запирающие чары на нашу спальню на все последующие ночи. А чары Сева, они такие, их обычной лохоморой не возьмешь. Итак, от софакультетников я ускользнул без проблем и уже через 5 минут стучал в дверь каморки Филча. Ответом мне был надсадный кашель и хриплое: «Кто там? Что случилось?» «Простите, мистер Филч, это я, Гарри Поттер. Помните, я обещал вам одну штучку, чтобы у вас голова не болела в Хогвартсе?» «Проходи, Гарри», — хрипло ответил Филч. «Только вот сегодня я малость не в форме. Приболел». Я вошел и увидел, что Филч действительно лежит в кровати, укрывшись стеганым лоскутным одеялом. Вид у старика был явно больной, в ногах его, громко мурлыча, свернулась миссис Норрис. «Вы так и лежите тут один?» Поразился я. «А почему вы не позвали мадам Помфри?» «Да заходила Поппи», — отозвался старик. «Оставила мне бодроперцовое. Только вот оно на меня слабо действует. Я же сквиб». Я огляделся. В каморке, в отличие от прошлого раза, было не прибрано. Видимо, Филчу и впрямь было худо. И еды никакой не заметно. Да и миска у миссис Норрис пустая, непорядок. Я покопался в своем кошеле и достал парочку фиалов. «Вот, выпейте это, мистер Филч, это модифицированные бодроперцовые и укрепляющие, они вам помогут, это точно, чистая правда. Эти зелья Северус варил для Петуньи и Вернона, на всякий случай. Большую их часть я оставил в Литтл-Уингинге, а несколько флаконов лежали в кошеле, просто чтоб были, вот и пригодились». Филч с недоверием косился на флаконы в моих руках, но потом, видимо, решил не обижать ребенка и выпил сначала первый, а затем и второй флаконы. На короткий момент у него из ушей ударили 2 струйки пара, но это было единственным признаком действия бодроперцового. «Удивительно», — радостно сказал Филч, — «мне и правда лучше. Гарри, откуда у тебя такое чудо? Модифицированное зелье для сквибов, надо же». «Не скажу», — лукаво ответил я, — «а в следующий раз, если почувствуете себя плохо, обратитесь к профессору Снейпу. Он недавно запатентовал несколько разработок модифицированных зелий, которые действуют и на сквибов. Чистая правда, между прочим». Филч понятливо покивал и больше меня расспрашивать не стал, но я еще не закончил. Из того же кошелька я достал сплетенный для Филча браслет и протянул ему. «Вот, мистер Филч, наденьте это. Ручаюсь, что вы будете чувствовать себя намного лучше». На сей раз Филч не сомневался. Он взял браслет из моих рук и надел на левое запястье. Браслет на миг окутался серебристым сиянием, которое тут же исчезло, а Филч удивленно прижал руки к вискам. «С ума сойти, я уже и забыл, каково это, когда голова не болит. Ничего себе, это он постоянно головной болью мучился». Неудивительно, что у канонного Филча злобный и сволочной характер, к Когда голова болит все время и никакого облегчения нет, трудно быть милым няшей. «Гарри, ты», — растроганно прошептал старик, разглядывая браслет из крупных черно-синих бусин, перемежавшихся кусочками серебристого металла. «Это, наверное, дорогой артефакт». «Нет-нет, мистер Филч», — ответил я сделал его сам. «Ты точно в отца», — добродушно улыбнулся старик. «Сейчас, схожу на кухню, чайку погоняем». «Зачем на кухню?» Искренне удивился я и громко позвал. «Эльф Хагвартса». В каморке Филча тут же возник незнакомый мне домовик, молодой, лупоглазый, в опрятной светлой одежке. «Липпи слушает Гарри Поттера», — отрапортовал он. «Принеси нам бульон с сухариками для мистера Филча, чаю и что-нибудь вкусненькое». «Да, мистер Гарри Поттер, сэр», — отрапортовал эльф и исчез, чтобы спустя минуту появиться с огромным подносом. «Эльфы тебя слушаются», — удивился Филч. «Ну да», — изобразил я святую наивность. «А вас, нет», — Филч покачал головой. «Я же Сквиб, они ко мне даже не приходят». «Липпи», — быстро спросил я, — «почему вы не приходите, если мистер Филч вас зовет? Он же работает в Хогвартсе, вы должны помогать и ему тоже». «Вообще-то я блефовал, но уж больно странной показалась ситуация. В прошлый раз Филч сам вызвал домовика. Что такое происходит?» Домовик отчаянно замотал головой. «Нет-нет, мистер Филч ошибается. Если бы он позвал, мы бы пришли. Мы должны помогать всем ученикам и сотрудникам Хогвартса. Липпи просит прощения, но мистер Филч ошибается. А то, что мистер Филч, Сквиб, не имеет значения?» Строго спросил я. «Нет-нет, мистер Гарри Поттер, сэр, вы совершенно правы. Контракт обязывает нас помогать всем сотрудникам Хогвартса. Это не важно, Сквиб он или нет, он нас призывал. Мы приходили. Мистер Филч, сэр, вам нужно только позвать, Липпи придет». И домовик, поклонившись, исчез. «Вот оно как», — мрачно произнес Филч, — «только позвать. Впрочем, у меня что-то с памятью, видимо, я серьезно заболел, если бы не твои зелья. Давай пить чай, Гарри. Вам лучше сначала бульон», — сказал я. Старик кивнул, и некоторое время мы отдавали должное вкусняшкам, принесенным Липпи. А еще я хвалил миссис Норрис, в мисках которой тоже возникло молоко и мелко нарезанная курятина. А думала о странной амнезии, вдруг поразившей старого завхоза. Это напоминало последствия неаккуратно наложенного обливейта, а кто из двух менталистов замка мог его наложить? Уж точно не Северус. В общем, разговор был ни о чем, но вот под конец Филч сказал: «Ты хороший мальчик, Гарри, и я скажу тебе кое-что. Не выходи после отбоя в коридоры, и к кабинету директора не подходи. И дело тут не в баллах, я просто не хочу, чтобы ты пострадал». А во, неужели ниточка? В Гарри Поттер Вики приводится сведение, что сэр Николас жил в 15 веке, окончил Гриффиндор и попытался неудачно улучшить внешность одной придворной дамы, но только обезобразил ее, за что и был казнен. В каноне об этом не гугу, единственное, что упоминается, 45 ударов тупым топором. Это прежняя личность дает о себе знать. Гарри иронически перефразирует известные строки Пушкина. «И перед младшей столицей померкла старая Москва, как перед новой царицей парфироносная вдова». Комментарий к глава 36, в которой герой собирает сведения Северус Великий и Ужасный. https://epinim.com оригинал с 95 57 34 9 547 342 f 2 4 296 815 bb 8 f 62 gif. http://www.defitstvgx.com/pet/santentu/plat/2016/01/learn/tobot/lediathbkla79jpg. Филч и миссис Норрис. http://www.geocities/ws/gbartymagi/portraitor/gus/filch/jpg. Плакса Миртл. https://epinim.com/736b296/8b2/296b2@946.2.04c3.avchamberofsitsritsthe.jpg. Спящий Гарри. https://statitsziracan.net/harry-potter/full/718897jpg. Гарри и Том Миник. https://diary.usr/d1003/1 342/63 1701jpg. Глава 37, в которой герой прогуливается по экзотическим местам. В общем, разговор был ни о чем, но вот под конец Филч сказал: «Ты хороший мальчик, Гарри, и я скажу тебе кое-что. Не выходи после отбоя в коридоры, и к кабинету директора не подходи. И дело тут не в баллах, я просто не хочу, чтобы ты пострадал. А во, неужели ниточка? Я сделал наивные глаза и спросил, а я могу пострадать? Директор Дамблдор говорит, что Хогвартс – это самое безопасное место в магической Британии. Гарри, вздохнул Филч, директор Дамблдор, конечно, великий волшебник, но ошибаться может даже он. Точнее, впрочем, неважно. Ты умный мальчик, поэтому я прошу тебя, отнесись к моим словам серьезно. Никуда не ходи после отбоя, к кабинету директора особенно. Поверь, я желаю тебе только добра и не могу сказать больше, чем уже сказал. А во, а на старике-то скорее всего висит непреложный обет, так что ничего я больше не добьюсь. Да еще эта странная забывчивость старого завхоза, не к добру она. Зачем вообще на Филча облевеет накладывать? Видел что-то не то? Да вполне возможно. Дамблдор, конечно, бяка, но так издеваться над стариком без повода не стал бы. Жаль, что Филч не смог сказать больше, жаль. Впрочем, ниточка действительно есть. Ночью в школе реально опасно, возможно, пакость, которая днем ошивается по трубам, ночью выползает в коридор и тогда. А что, тогда, ест провинившихся школяров, или окаменяет их? И откуда Дамблдор, если это, конечно, связано с Дамблдором? А это связано, к гадалке не ходи, смог раздобыть второго Василиска. Спасибо, мистер Филч, вежливо попрощался я со Сквибом. Я сделаю так, как вы просите. Взгляд старого Сквиба стал тоскливым. Ой, не сделаешь, Дамблдор не видит, какой ты, дай к лучшему, старый. Это слово прозвучало неразборчиво, но вряд ли это была похвала, такого способен накрутить. Отец твой не делал, и ты не сделаешь, а ведь я и его предупреждал. Но тогда ты будь хотя бы осторожнее. Да, сэр, вежливо ответил я. И учти, закончил Филч ворчливо, попадешься мне, до Рождества будешь драить кубки в зале наград и полы мыть без всякой магии. Да, сэр, так точно, сэр, заулыбался я. Иди уже, махнул рукой старик. И помни, я тебя предупредил. Я выскользнул за дверь и помчался в Гриффиндорскую башню. Времени до отбоя осталось немного, а эссе сами себя не напишут. Впрочем, с моим артефактным пером и парочкой книг из тех, каких нет в библиотеке Хогвартса, а у меня в кошеле есть, это дело совсем недолгое. Я примчался в Гриффиндорскую гостиную, помахал рукой девчонкам, обогнул по широкой дуге Оливера Вуда, улыбнулся Перси и проскользнул в спальню. Там кипела бурная деятельность, парочка домовиков кормила Князлов, Нагайну и Пашу, те принимали угощение с истинно королевским величием. Томми, Ник и Джоуи сидели за столом, дописывая эссе. Конни читал книгу, сидя у противоположного окна. Я покосился на обложку. Конан Дойл, записки о Шерлоке Холмсе. А во, Конни, похоже, всерьез вознамерился теоретически изучить дедуктивный метод великого сыщика. Ты опять где-то бродил, Гарри, укоризненно поджал губы Джоуи. Так нельзя, ты не успеешь подготовить домашнее задание. Почему нельзя? Удивился я. У нас, вообще-то, свободное время. В спальню я вернулся до отбоя. И вообще, Джоуи, ты мне нянька, что ли? Просто мне интересно изучить замок, чтобы не путаться в дальнейшем. Вот я и пытался понять, с какой закономерностью двигаются лестницы. И как? С интересом спросил Томми Ник. Есть закономерность? Если она и есть, хмыкнул я, то мой мозг ее так и не понял. С моей точки зрения, лестницы движутся абсолютно хаотично. Интересно, это основатели так задумали? Томми Ник пожал плечами, а Джоуи явно хотел сказать еще что-то нравоучительное, но я быстро его перебил. Не волнуйся, Джоуи, я успею сделать все, что нужно. У нас задание по чарам, трансфигурации, истории магии и небольшое эссе по этикету, подсказал Конни. Спасибо, я помню, вы-то там что написали? Спросил я. Ответом мне были несколько свитков, вылетевших из сумок и плюхнувшихся на стол передо мной. «Это как у вас получается?» – удивился Джоуи. «Нас же этому не учили. Нас с драка научила мама», – ответил Конни. «А я просто немного потренировался еще до Хогвартса», – ответил Томми Ник. «Мы с родителями ходили на косую аллею, и я купил книгу, где описывались простейшие чары для начинающих. Чары призыва одни из них». Глаза Джоуи загорелись. «Ник, пожалуйста, а то мама мне только набор учебников купила, ни на какие другие книги тратиться не стало. Ох, Хильда, Хильда, что ж ты сына в Хогвартс отправила таким неподготовленным? Но это все не беда, если бы не рабская метка. Глупая баба, сама своего сына своими же руками бородатому хрену подарила. «Дать тебе эту книгу?» — улыбнулся Ник. «Дам, конечно. Даже покажу, как чары выполнять, если хочешь». «Конечно, хочу», — радостно сказал Джоуи. «Спасибо, Ник». Остаток времени до отбоя прошел во вполне себе приятной обстановке. Томми, Ник и Конни показали Джоуи несколько простейших чар, он взялся их отрабатывать, а я в это время спокойно надиктовал свои эссе артефактному перу. Джоуи на мои манипуляции не отвлекался, ему было не до этого. Кроме того, у вечерних упражнений был еще один плюс. Джоуи так замотался, что уснул, едва коснувшись головой подушки. Я наложил на его кровать сонные чары, чтобы с гарантией, и только тогда связался с Сири, коротко напомнив ему арабской метке Джоуи, и рассказав про непонятную пакость в Хогвартсе, и про слова Филча, который советовал мне быть поосторожнее и не приближаться к директорскому кабинету. Сириус озадачился и сказал, что с Хильдой свяжется завтра же, и что, к сожалению, она наверняка уже страдает от отката, а значит, может быть не совсем адекватной, и что Джоуи нужно убирать из Хогвартса, но как это сделать, пока непонятно, ибо ребята Фенрира охарактеризовали Хильду Стэнли как скрытную и не склонную к общению женщину. «Но мы над этим работаем», — вздохнул он. «А вы куда собрались?» «Хотим с Сишуа навестить», — ответил я. «Не стоит пока рисковать», — нахмурился Сириус. «Филч, несмотря на все свои закидоны, мужик неплохой, несчастный только. Он бы не стал предупреждать, если бы не было серьезной опасности. Сири, если мы не вмешаемся, могут быть жертвы», — мрачно сказал я. «И потом, со мной будет Томми Ник. И вообще, я, если что, и перекинуться могу». «Ладно», — неохотно отозвался Сири. «Северус знает?» «Ага», — соврал я. «Но ведь Конни должен был связаться с Севом после нашего ухода, так что тут все в порядке». «Будьте осторожны», — проворчал Сири. «Пусть Сев вас подстрахует». Я снова согласился, и Сири, которого явно продолжали терзать смутные сомнения, прервал связь. «Не стоило тебе врать крестному», — вздохнул Конни. «Но ведь ты же все скажешь Северусу, правда?» — сделал я щенячьи глазки. «Правда», — сдался Конни. «Но я соглашаюсь только потому, что чувствую, что с вами все будет хорошо». Призванные для расспросов Нагайна и Паша рассказали, что добросовестно ползали везде, куда смогли проникнуть. Но никаких следов непонятного чудища не обнаружили, хотя и тот, и другая клялись, что мы с Томми Ником правы и что они чуяли присутствие какого-то странного, но сильного существа, и что это ощущение усиливалось, когда они приближались к кабинету директора, но самого существа они обнаружить не смогли, как ни старались, и в том, что это ползает именно Василиск, у них уверенности не было. «Придется все-таки навестить Сишуа», — задумчиво сказал Томми Ник. «Собираемся». Мы переоделись в темно-серые спортивные костюмы и такие же кроссовки. Посланный на разведку Конни выглянул в гостиную и объявил нам, что она пуста. «Вот и хорошо, что неугомонные гриффиндорцы расползлись, меньше расспросов будет».